Глава 33. Разрушительный волейбол. Продолжая держать нас на прицеле, Абеника и Гао сверкнули магическими глазами, и их взгляды были предельно бдительны. Ну что ж, интересно, поведутся ли они? В то время как я спокойно стоял на изготовке, моя союзница вспылила. «Что ты задумал?» — спросила меня Кастурия по Ликсу. Видимо, ее взбесило то, что я ничего не объясняю, и она даже не пыталась скрыть свое недовольство. «Повторяй за мной!» Ответил я, поворачиваясь к ней. «Ты же в этом настоящий специалист, не так ли?» Стоило моему взгляду оторваться от двух солдат армии Бездны, как Гаус тут же оттолкнулся от земли. Сила его неистового рывка была невероятной, однако в мире магической пули Элинезия таран физически не может стать определяющим победу фактором. Другими словами, опасаться следует только двух его орудий. Но стоило мне сосредоточить на них взгляд, как Гаус, будучи прямо передо мной, отпрыгнул в сторону, изогнулся под прямым углом и нацелил орудие на Кастурию. «Только стрелять и умеешь!» В Элинезии обычно сражаются, не считаясь с прямым попаданием атак вроде колющих или режущих ударов, но понимать это умом мало, ведь когда на тебя несутся с таким импульсом, отпечатанные в твоем теле боевые навыки тут же на это среагируют. Вероятно, Гаус намеревался воспользоваться тем, что для нас-то непривычно, однако даже когда он собрался приблизиться к Кастурии вплотную, та не поддалась рефлексам, и остерегалась исключительно его орудий. Гаус направил орудие назад. Поначалу я подумал, что он снова нацелился на меня, однако все оказалось совсем не так. Он сфокусировал магическую силу в обоих орудиях. «Уэйнель Гаран!» Орудия извергли колоссальную магическую силу, а тело Гауса окутало синее пламя. Его резко ускорившийся силуэт сильно напоминал пулю. Это заклинание, превращающее все тело в магическую пулю. Пользуясь преимуществом, которое им давал родной мир, Гаус получил преимущество за счет незнакомого Кастурии стиля боя и атаковал ее в момент, когда у нее не было возможности уклониться. Однако... Башоц! Кастурия поменялась местами с лежащей на полу куклой в самый последний момент, сразу после чего... Джи Уинель Гаран! Абеника выстрелил синей магической пулей из мушкета, она попала прямо в Гауса и изменила его траекторию. Должно быть, Джи Уинель Гаран — это заклинание, позволяющее выстрелить кем-то другим, как магической пулей. Подстреленный им и снова превратившийся в магическую пулю, Гаус налетел на Кастурию. Ах! Кастурию вдавило в землю, словно раздавленную огромным телом Гауса. Все ее тело заскрипело, а изо рта полилась кровь. «Тебе конец!» Оседлав Кастурию, Гаус приставил орудие прямо к ее лицу, в них собрались синие частицы. «Беленеция! Уинель Гаран!» Идеально скопировал я недавно использованное Гаусом заклинание. Мое тело извергло синюю магическую силу и резко ускорилось. Превратив все тело в магическую пулю, я отбросил оседлавшего Кастурию Гауса пинком. «Ах!» Отлетев, он погрузился в стену, а я, намереваясь продолжить атаку, нарисовал магический круг. «Это антимагия, специализирующаяся на магических пулях. Вы не можете использовать Галарон, когда выстреливаете собой». Я выстрелил Догда с Бидарой. Синяя звезда оставила за собой световой хвост. Но тут перед ней встала Беника с мушкетом на изготовке. Он уже закончил заряжать его магической силой. «Беленец Энуайн!» Синяя пуля мгновенно пронзила звезду и приблизилась к кончику моего носа. Если я уклонюсь, то пуля попадет прямо в Кастурию позади меня. Должно быть, этого Беника и добивался, чтобы мы с Кастурией оказались на одной линии. «Район!» Я протянул окрасившиеся в сумеречный цвет руки к синей магической пуле, все как в прошлый раз. Едва район ее коснулся, как оглушительно трещащая беленица Аной начала выходить из-под контроля, готовая взорваться в любой момент. «Посмотрим, сможешь ли ты отбросить это заклинание на сей раз, узурпатор двух законов!» провоцирующе сказала Беника. Полагаю, его целью было сделать так, чтобы у меня не получилось отбросить беленицу Аноин, и ее взрыв задел нас с Кастурией. Даже если они не смогут победить узурпатора двух законов, им, по крайней мере, удастся нанести Арзанонскому льву разрушения серьезный урон. Однако... Отбросить? О чем это ты, Абеника? Аккуратно поймав магическую пулю обеими руками с районом, я отбил ее в воздух. Этот прием обычно называют передачей сверху. Район не настолько простая магия. Этот сгусток разрушения парил по воздуху в сторону Кастурии, словно мяч медленнее, чем когда-либо. Его угол, высота, скорость были именно такими, какими мне было нужно. «Давай, Коза, передай ее мне!» Наверняка она вспомнила то, что недавно сказал. Догадавшись обо всем, Кастори использовала магические глаза копирования. В парящих вокруг нее угольно-черных глазных яблоках появился магический круг района. «Не приказывай мне!» Несмотря на выраженное недовольство, Кастори легонько коснулась медленно опускающейся синей магической пули руками, окрасившимися в сумеречный цвет. Однако хватать пулю она не стала. Стоит ей схватить ее, как формула беленицы Аноин среагирует на это и тут же взорвется. Что в таком случае делать? Ответ на этот вопрос я только что продемонстрировал. Кастория бросила пулю прямо вверх, значительно усилив ее разрушительную силу районом. Разумеется, момент для этого был идеальным. Еще до броска Кастории я сделал шаг вперед и подпрыгнул. Взмывшая на огромной скорости беленица Аноин оказалась прямо перед моей правой рукой, которую я вскинул как можно выше на манер натягивания тетивы лука. «Запомни, Беника!» Я молниеносно ударил синюю магическую пулю правой рукой, окрасившейся в сумеречный цвет. Все вокруг поглотила вспышка. Беленица Аноин, сила которой была увеличена до предела тройным районом, передачей броском и атакой, окрасила подземную базу в ярко-синий цвет. Раздался грохот, напоминающий взрыв мира, и сгусток разрушения поразил растянутый Беникой Гаусом Галором. На мгновение специализирующаяся на магических пулях антимагия остановила синюю магическую пулю, однако уже в следующий миг та вдребезги разнесла антимагию и попала прямо в Бенику с Галсом. Разразился синий взрыв, наружные стены обратились в мелкие щебени и исчезли, а подземная база начала рушиться. Вулканическая твердыня Денеб громко взревела. «Вот что такое волейбол!» Клубы дыма, которым некуда было деться, вырвались из вулканической твердыни. Вторичные эффекты беленицы Аноин изверглись из вулканического кратера и пронзили облака в небе. Воистину подавляющая мощь. Самый что ни на есть разрушительный волейбол. Благодаря Галарому и устойчивости к магическим пулям, оказавшиеся в эпицентре взрыва Беника и Гаус все еще дышали, хоть и с трудом. Учитывая, что их не превратило в фарш после такого, похоже, что они тут лучшие из лучших. Тем не менее, продолжить сражаться они уже не смогут. Простонал Гаус, посмотрев на меня. Его магические глаза пристально вглядывались в мою маску. «Анализ армии Бездны был идеален! А ты точно узурпатор двух законов?» В каком-то смысле он прав, но лишь отчасти. Мне трудно представить, что узурпатор двух законов мог бы им проиграть, независимо от того, какие бы контрмеры они бы приняли. В воспоминаниях Ронклоса я видел, насколько он был силен. «Не хочу вас расстраивать!» Я ухмыльнулся двум магармейцам, которые уже не могли даже встать на ноги. Но вам стоило изучать не только магию, но и игры с мечом.